Глава 8. Москва, особняк семьи Корсаковых. «Кто он?» – процедил Олег Юрьевич Корсаков, раздраженно стряхивая пепел сигареты. Стоящая перед ним дочь чувствовала себя странно. Как будто ей снова 5 лет, и она расколотила папину любимую пепельницу. «Я спрашиваю, кто он? Тот мужчина, с которым ты гуляешь под ручку по Москве?» Разговор происходил в рабочем кабинете ее отца. Просторном светлом месте, полном книг, картин, редких безделиц. Ребенком она любила пробираться в отцовскую вотчину, играть на пушистом ковре и воображать, что когда-нибудь и у нее будет такой же роскошный и красивый кабинет. Только не такой прокуренный. «Мой одногруппник», – нехотя ответила Василиса. «У него тоже первый разряд по магии, мы тренируемся вместе». Отец был крайне зол, и девушка не до конца понимала, в чем проблема. Все-таки они не аристократы, чтобы искать тройные намеки в каждом чихе. «И ты знаешь, что он из себя представляет?» – задал новый вопрос Олег Юрьевич. «Вполне», – кивнула Василиса. «Он сильный боец, благородный человек, хоть и без титула, сирота». «Сирота! Голодранец!» – рявкнул отец и тяжело закашлялся. Василиса прикрыла глаза. Она всегда так делала, когда на отца накатывал этот ужасный пугающий кашель. Потому что все знали, это предвестник грядущей трагедии. Знали, но ничего не могли с этим поделать, а потому девушка прикрывала глаза. «У меня здесь ворох предложений о помолвке от богатейших людей страны, а ты решила связаться с нищим оборванцем», — продолжил отец, словно бы не прерывался на приступ чудовищного кашля. Василиса поджала губы. «Я не собираюсь сейчас замуж, я только поступила». «Такими темпами и не доучишься», — отрезал Олег Юрьевич. Он затушил истлевшую сигарету, вынул из ящика стола какой-то документ и швырнул его на стол. «Читай». Василиса взяла в руки лист плотной дорогой бумаги с завитушками и золотым тиснением. Смотрела на текст и чувствовала, как земля пытается уйти из-под ног. «Это что?» – произнесла девушка, с трудом протолкнув слова. «Это предложение от рода Строгановых. Ты очень приглянулась их наследнику на городском выпускном балу». Василиса чуть нахмурилась, пытаясь вспомнить, где же она там успела повстречаться с наследником одной из богатейших фамилий промышленников. Городской выпускной бал организовывали для лучших учениц и учеников определенных столичных школ. Это было шумное и бестолковое мероприятие, где девицы поумнее подыскивали себе кавалеров, а парни побойчее – перспективных жен. Сама же Василиса, не слишком заинтересованная в то время в поисках удачной партии, большую часть мероприятия просидела на диванчике, наблюдая за окружающими, и лишь пару раз выходила потанцевать, чтобы разнообразить свое времяпрепровождение. Да, действительно, среди счастливчиков, с которыми она танцевала, был Федор Строганов, симпатичный высокий парень с великолепными манерами и хорошо подвешенным языком. «Папа, я танцевала с ним всего один танец». Василиса подняла глаза на отца. «Как я могла ему приглянуться?» «В мое время этого было вполне достаточно», — отмахнулся Олег Юрьевич. «Я уже дал предварительное согласие, и мы обговорили основные пункты договора». «Какого договора?» — округлила глаза девушка. «Я его даже не знаю». «Познакомишься еще до свадьбы, времени хватит». «Я не согласна», — покачала головой Василиса. «А я тебя не спрашиваю», — рявкнул отец, снова теряя терпение. «У меня нет времени вытирать тебе сопли, пока ты сможешь найти свой путь в жизни. У меня вообще не осталось времени». Корсаков прикрыл глаза и сжал зубы, стараясь удержать рвущийся из глотки кашель. Не сразу, но ему это удалось, и мужчина заговорил уже тише. «Меня скоро не станет». «Папа!» «Молчать! Меня скоро не станет. Наш род небогат, и многие договоры держатся только на моем слове. Твой брат еще не успел войти в силу, и судьба может сложиться так, что ему придется начинать все сначала. Но он мужчина. Он может работать хоть таксистом, хоть грузчиком, пока снова карабкается вверх по социальной лестнице. Ты — нет. «Папа, я сильный маг, я смогу о себе позаботиться», — возмутилась девушка. «Это ты кому-нибудь другому расскажешь, какой ты сильный маг», — усмехнулся мужчина. «Я-то знаю, что твоя физическая подготовка оставляет желать лучшего. Кому нужен сильный маг, который даже марш-бросок без нагрузки преодолеть не сможет?» «Папа, ты...» «Я не хочу, чтобы ты осталась с голой жопой, потому что какой-то мудак запудрил тебе мозги», — перебил ее Олег Юрьевич. «Вся эта гормональная любовь быстро кончится, и что ты будешь делать?» «Ты не прав. Александр, он...» «Да мне плевать, кто он! Он никто, пустое место, без денег, без связи, без возможности обеспечить тебе достойное будущее. Пойдет в военный, будешь мотаться с ним по всем гарнизонам страны без своего угла. Пойдет в дельцы, прогорит на раз. А если будут дети? А если нужна будет хорошая медицина? А если развод? Безымянный не слишком-то держится за обременяющие связи, дочка». Василисе хотелось кричать. Хотелось убопить и бить все его чертовы пепельницы в доме. Отец был неправ, она знала это, чувствовала той самой женской интуицией, в которую не верят мужчины. Но отец – купец, делец, предприниматель. Он понимает язык выгоды даже лучше, чем язык логики или силы. «Я услышала твои аргументы», – медленно проговорила девушка, – «и готова выдвинуть предложение. Дай мне год. Если за год я смогу обеспечить себя сама, то выберу мужа по своему усмотрению, и ни ты, ни кто-либо другой не посмеет указывать мне, как мне жить». «У меня может не быть года, дочка», — тяжело вздохнул Корсаков. «Возможно», — кивнула Василиса, — «но бумага не болеет и не умирает. Если за год я не смогу создать дело, что сможет меня прокормить, я выйду замуж за того, кого ты выберешь. Если нет, все договоренности аннулируются». Олег Юрьевич крутил в пальцах зажигалку, молчал и долго смотрел на свою дочь. Она была безумно похожа на его давно покинувшую этот мир супругу. И внешностью, и волей, и даже интонациями голоса. Но хваткой, ох, деловой хваткой девчонка пошла в него. Теперь Корсаков это видел. Перед ним стояла не маленькая девочка в белых чулочках, а хищный зверь, готовый вырвать свое у жизни зубами. «Хорошо», — наконец произнес Корсаков. «Договор». «Договор», — кивнула Василиса, с трудом сдерживая вздох облегчения. Императорский Московский университет. Александр Мирный. «Что скажешь?» — спросил я Ивана на следующее утро. Цесаревич покрутил бумажку, задумчиво посмотрел на текст. «Ну, на технический осмотр сдать машину, очевидно, все же придется», — прокомментировал Новиков. «Думаешь, по мою душу?» — с сомнением спросил я. «Даже не сомневаюсь», — хмыкнул цесаревич. «Кому тот визглявый пшек нужен? То ли дело ты, бельмо на обоих глазах высшего общества». «Да я вообще думал тихонечко в сторонке постоять», — возмутился я. «Ты явился, и этого достаточно», — покачал головой Иван. «Тяжелый случай», — вздохнул я. «Не тяжелый случай, а высшее общество», — поправил меня сосед по комнате. «Со временем привыкнешь и перестанешь путать эти понятия». В ответ я лишь закатил глаза. А за завтраком пришлось решать сразу несколько вопросов, и, честно сказать, от их банального наличия у меня поднималось настроение. Потому что жизнь моя начала походить на ту, к которой я привык в прошлом мире. Машине нужен сервис, сотрудникам мотивационно-стимулирующие пинки, а на работе черт ногу сломит. Красота. «Андрей, у тебя, наверное, к эвакуатору и сервис прилагается?» — спросил я, когда вся компания собралась за столом. Лобачевский, печально смотрящий на невкусную и здоровую овсяную кашу, поднял на меня взгляд. «А?» «Машину, говорю, проверить бы после Новака», — пояснил я. «Зачем?» — не понял боярич. «Это ж русобалт. По нему даже если молотком стучать, и то не факт, что поломается». «Для спокойствия души», — с улыбкой пояснил я. «Сервис есть», — нехотя подтвердил парень. «Но сразу предупреждаю, недешевый». «Ничего не имею против недешевого сервиса, но еще хотелось бы, чтобы там работали пряморукие механики». «Обижаешь», — возмутился Лобачевский. «Да, Александр, но как ты можешь?» — вклинился в диалог Нахимов. «Андрей туда практически как домой ездит». Парни посмеялись, а Лобачевский выдрал лист из тетради, больше напоминающий блокнот в кожаном переплете, и написал на нем номер и имя. «Это номер Георгия Петровича. Скажешь, что от меня. Обрисуешь проблему и пожелания. Он все сделает в лучшем виде». «Спасибо», — поблагодарил я, вбивая в телефонную книгу «Георгий Петрович сервис». А на выходе из столовой я поравнял шаг с Юсуповым и негромко спросил. «Скажи, Алмаз, а есть ли у тебя номер Афины?» «Номер есть, но она им только на территории погребка пользуется. Еще есть адрес». Я, каюсь, не сдержался и многозначительно приподнял брови. «Грешен, каюсь», — оскалился Алмаз. «Но разок и со всем почтением». «Ой, избавь меня от подробностей», — попросил я. «Зря, а то ты такими темпами быстро женишься и не познаешь всю прелесть холостой жизни», — с усмешкой ответил Тугарин. «Будь мне действительно 18, я бы с ним даже не спорил. Я бы, наверное, первым кинулся кутить на все трофейные бабки. Но у меня уже был опыт воскресания на асфальте посреди соседнего города под мрачными взглядами ментов и участие в драках все со всеми. И одноразовых баб, имен которых я не то что вспомнить на утро не мог, я их даже не пытался узнать. Было весело, но повторять не хотелось. Для всего есть свое время, как говорится, и у меня сейчас время заколачивать бабки». Афина жила на востоке города. Это были промышленные кварталы, где к предприятиям примыкали общежития и некоторое подобие хрущевок. Многоэтажки с крошечными квартирами. Дома изначально строились для рабочих, но со временем сюда стал стекаться различный малоимущий народ. Заходя в зассанный прокуренный подъезд, я даже испытал некоторую ностальгию. Первую квартиру в той жизни я получил из расселенной коммуналки в доме примерно такого же состояния. Если верить адресу, который выдал мне змей, Афина жила на третьем этаже такой вот девятиэтажки за деревянной дверью, окрашенной в противный коричневый цвет. Звонка у двери не было, пришлось постучать, и постучать, и постучать. Когда я уже решил, что придется по старой традиции втыкать записку в дверной косяк, за дверью кто-то завозился. Глазка у этой конструкции прошлого века не имелось, так что мне все же открыли, но на ширину не выглядящей надежной цепочки. Свет тусклой коридорной лампы вырвал из темноты квартиры ярко окрашенную прядь волос. «Привет», — поздоровался я. «Есть минутка». Девушка молчала, не торопясь впускать меня внутрь или отвечать. «Я с деловым предложением», — проговорил я и, окинув красноречивым взглядом дверь, добавил. «Думаю, лишним оно не будет». Дверь захлопнулась, зазвенела отодвигаемая цепочка, и мгновение спустя я уже стоял в узкой прихожей квартиры, где не смогли бы разойтись двое человек. Девушка щелкнула выключателем, и крошечное пространство осветило слабое бра. Обстановка была прямиком из 90-х. Местами порезанный и прожженный линолеум, бумажные обои непонятного цвета, громоздкая мебель и деревянные шторы-висюльки вместо дверей. Одета Афина была в выцветшую футболку и вытянутые спортивные шорты, а вид имела такой уставший, будто отпахала несколько смен без перерыва. Впрочем, может, и отпахала. «Выглядишь не очень», — заметил я. «Ты пришел сделать мне пару комплиментов, сладенький?» — мгновенно ощетинилась девушка. «Я пришел предложить тебе работу», — спокойно возразил. В глазах у девушки вспыхнул неподдельный интерес, но она постаралась не подать виду. Из подъезда донесся какой-то грохот, затем раздались чьи-то отчаянные крики и топот. Казалось, что дверь за моей спиной не деревянная, а картонная. Афина поморщилась. «Прости», — произнесла она. «Тут у нас не пансион благородных девиц». «Да? Я и не заметил», — соврал я, но этого хватило, чтобы девушка благодарно улыбнулась. «Будешь чай?» «Не откажусь», — кивнул я. Кухня была прямо как из моего прошлого, 6 квадратных метров, когда от плиты до стола можно не ходить, а просто поворачиваться. Я притулился на трехногой табуретке, наблюдая, как девушка спокойно, без суеты, наливала в чайник воду из 5-литровой пластиковой бутылки, насыпала заварку в пузатый заварник с обитым горлышком. «Ты знаешь, что произошло с клубом?» — продолжил я разговор. «Говорят, туда пришли силовики», — мрачно ответила девушка. «Я туда больше не ходила». «Почему?» — удивился я. «Побоялась». «Есть чего?» — уточнил я, внимательно наблюдая за хозяйкой квартиры. Афина скривила губы. «Посмотри на меня, какие первые ассоциации возникают. Административный персонал с преференциями, да? Так вот нет. А отбиваться от полицейских?» — девушка поюжилась. «У меня бы банально не хватило сил». «И ты решила пойти на завод?» — предположил я. «Всем нужно что-то кушать», — пожала она плечами. Девушка разлила чай по чашкам, поставила маленькую стеклянную вазочку с печеньем и уселась напротив. «У тебя очень небогатая обстановка», — заметил я. «Или есть какие-то очень большие обязательные расходы? Или гриф просто скупая скотина?» «Расходы действительно есть», — вздохнула девушка. «И гриф действительно скотина». «Стой, откуда ты про него знаешь?» Афина кинула на меня ошарашенный взгляд. «Долгая история», — честно ответил я, махнув рукой. «Но если сократить повествование, то клуб теперь наполовину мой, и я бы хотел, чтобы ты вернулась туда работать». «В качестве кого?» — осторожно спросила она. «В качестве управляющего», — пожал я плечами. «Мне, знаешь ли, очень нужен толковый административный персонал, без преференций». Мои слова Афину не успокоили. «И почему ты решил оставить меня?» «Потому что мне нужен человек, который знает работу изнутри и хорошо ее выполняет. Судя по тому, что я видел, ты и была этим человеком. А гриф – просто еще одна прослойка, чтобы держать нужных людей на привязи», – пояснил я. «В том числе и тебя». Девушка опустила взгляд в чашку, немного помолчала и все-таки решилась на откровенность. «Моя мама очень болеет. Это нельзя вылечить, но можно облегчить течение болезни. Я не могу отдать родного человека в обычный хоспис, а хорошие дома с уходом стоят дорого. Гриф прознал об этом, начал помогать с деньгами, взял расписку. Дура была безмозглая, подписалась на кабалу. Он, конечно, оплачивал больницу, но скинул на меня всю работу и платил копейки. Иногда и не платил вообще, перебивалась на чаевых. С такого крючка не соскочить». «Ага, а вот и первая бумажка». «Сколько стоит уход за твоей матерью?» 2 сотни тысяч в месяц», — вздохнула девушка. «Я быстро прикинул, что зарплата неквалифицированного персонала по городу от 20 до 50. В целом, когда мы с Ефимом ломали копья над договором, успели вскользь обсудить экономическую модель. Зарплата управляющего там стояла в районе 400, а вот должность директора упразднялась вместе с грифом за ненадобностью. Лишние прокладки мне были ни к чему, хотя Ефим и мечтал поставить туда своего человечка. Но со мной такой фокус не прокатывал». «Это приемлемо», — наконец кивнул я. Девушка посмотрела на меня недоверчивым взглядом. «Но надо будет побеседовать с представителем партнера и произвести на него хорошее впечатление». Афина приподняла бровь, и я решил, что нужно все-таки уточнить. «Впечатление без преференций». Девушка медленно кивнула. «Это очень щедрое предложение», — заметила она после короткой паузы. «Ну, вот такой я широкой души парень», — усмехнулся в ответ. «Мне нужен твой телефонный номер и настоящее имя». «Меня зовут Кира Петрова», — представилась девушка. «Что ж, будем знакомы, Кира Петрова. Я Александр Мирный». И следующий час мы с Афиной обсуждали работу клуба, его устройство, персонал. Она знала, что в зоне зрителей стоят магические блокираторы, знала всех постоянных клиентов, и приходящих в VIP-комнаты, и приходящих в общий зал. Знала, кто из них что любит, у кого сколько свободных денег на кармане, кого можно раскрутить на побольше. Знала, почему каждый из персонала работает именно здесь. Знала, почему каждый из бойцов выходит в клетку. На какие болевые точки давил гриф, на какие иглы подсаживал людей. Это был действительно бесценный кадр, и ей было бы не жалко приплатить побольше, лишь бы работала. Я возвращался в университет, предвкушая успех моего предприятия. Настроение было приподнятым, и хотелось навести суету. Время как раз едва-едва перевалило за полночь. Даже всерьез обдумывал идею подбить цесаревича на какой-нибудь бар, понервировать его охрану. Но потом унылая реальность напомнила, что еще только середина недели, и хорошо бы с подобными приключениями дотянуть хотя бы до пятницы. Так что я решил, что лучшая суета – это тренировка, и, чувствуя практически порыв вдохновения, отправился на полигон. Хотелось снова попробовать перегнать воду в агрегатное состояние пара. Случайно сработавшая техника не может считаться освоенной, я это прекрасно понимал, и под действием момента мне казалось, что сейчас-то у меня точно все получится легко и непринужденно. На полигоне было пустынно, но не пусто. Видимо, какие-то старшекурсники отрабатывали командную работу. Земля взрыта оврагами-буераками, кое-где торчали корявенькие, выращенные на скорость деревья, даже имелись остовы кособоких строений, явно созданных магией. Короче, никто после себя не соизволил убрать спортивный инвентарь. Но мне показалось, что это даже и хорошо, все интереснее, чем чистое поле. Дежурный сотрудник исполнял роль мебели, сидел, скрестив руки и уткнувшись носом в собственную грудь. То ли спящий, то ли мертвый. Усмехнувшись сам своим ассоциациям и решив разбудить мужчину на обратном пути, я прошел вглубь полигона, ища какое-нибудь уютное местечко, чтобы случайные любопытствующие, если вдруг такие найдутся посреди ночи, не застали меня в процессе. Необходимое место нашлось, пускай и не сразу. Я скинул пиджак, немного размялся и уже был готов заняться скучной медитацией над попытками сделать воду паром, как заметил какое-то движение на границе видимости. Интуитивно отшатнулся, и мимо меня, в месте, где только что располагалась моя голова, пролетел какой-то небольшой ударный объект. Просвистел мимо и впечатался в стену бутафорского дома, оставив после себя неприятных размеров дырень. Медленной и немного дерганной походкой ко мне приближался Денис Долгоруков. В широко распахнутых глазах парня плескалось какое-то дурное безумие, словно бедолага был под чем-то, но очень тяжелым. «Все-таки везучая ты, падла, мирный!» — произнес княжич. «Но это ненадолго!» А в следующий миг он меня атаковал.